Неожиданная разлука с семьей. Только что организованная миссия начала работу. Я пошел с братом Есиловым в деревню Джагута, где брат Дорошенко был руководителем церкви баптистов. 6 января 1943 года после завтрака мы склонили колени и просили Господа использовать нас в деле благовестия Евангелия атеистам. Никто не знал, что это будет последний завтрак с семьей. По дороге в деревню Джагута падал снег, но наши сердца горели любовью к Спасителю. Мы не чувствовали ни трудностей, ни усталости. Брат Иван Дорошенко принял нас любезно и одобрил наши планы. Каждый вечер в течение недели мы имели призывные собрания. На этих собраниях 8 душ обратились к Господу и крестились в реке в холодную погоду. Это был радостный воскресный день. Народу было много, и мы имели неограниченную возможность проповедовать Евангелие людям, которые слышали Слово Божие впервые. В тот же вечер немцы объявили строгий приказ о том, чтобы все мужчины эвакуировались в соседний населенный пункт, и обещали, что через месяц все эвакуированные смогут возвратиться на свои места. Противиться приказу немцев было весьма опасно. И так как нас заверяли, что отступление это временное, мы согласились. Брат Дорошенко имел 2 лошади и телегу, и мы с ним отправились в путь. Железнодорожные пути были разрушены. По дорогам ехали беженцы. Бродил беспризорный скот. На 3-й день мы добрались до деревни Княжеской. Там оказалась церковь баптистов. Братья приняли нас с любовью. И там у нас состоялось несколько благословенных собраний. Прошло несколько дней. Мы ожидали возможности возвращения домой, но немцы в этой деревне объявили приказ об эвакуации. К нам присоединились еще 2 брата, и мы отправились в город Армавир. В Армавире была также и церковь баптистов. Каждый вечер мы проповедовали в переполненных собраниях. Нас радовали обращения людей к Господу, но вскоре пришлось уходить из Армавира, взяв направление на Таганрог. В Таганроге мы пробыли 2 недели. Там была довольно большая церковь баптистов. Братья широко открыли двери для проповеди Евангелия. Собрания каждый вечер становились многолюднее. На каждом собрании новые души приходили к Господу. И мы поняли, насколько обстановка побуждает сердца людей обращаться к Богу. Однажды, находясь в доме одного верующего сапожника, я беседовал с ним. Он же, пригласив своего 17-летнего сына, сказал мне: «Брат, побеседуйте с моим сыном. Он не желает читать Евангелие, не ходит в наши собрания». Во время беседы я спросил юношу, что мешает ему покаяться и, обратившись к Господу, получить вечное спасение от него. Он ответил: «Если мой отец пойдет на небо, я не хочу идти туда». «Почему?» — спросил я. «Потому что он каждый день обижает мою мать и заставляет ее плакать». Отец, слыша эти слова, не проронил ни слова. Он сидел у окна, молчаливо опустив голову. И я понял, что до тех пор, пока этот брат не исправит свою жизнь и отношения с женой, бесполезно говорить с юношей о спасении. Да, это великий урок для тех верующих, которые грубым поведением соблазняют своих детей, а потом просят их, умоляют, чтобы они обратились к Господу. В Таганроге мы встретились с братом М. Пугачевым и его семьей. Он был одним из моих учеников в библейской школе. Когда настал день нашей эвакуации, он присоединился к нам. В течение года нам приходилось останавливаться во многих городах и селах. Везде мы проповедовали Евангелие Христово, и Бог всегда посылал нам свои благословения. Я хочу рассказать читателю только о тех местах, где Дух Божий проявлял себя с особой силой.